Здравствуйте. Сегодня у нас 29 июля 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вот тут нам вопрос задают. С чего вы взяли, что в 17 году народ восстанет против власти? Они не могут в один миг стать волками. Сейчас никто даже пискнуть против власти не может. Все обосрались от страха и прячутся дома. А вот Сергей Кравцов почему-то считает, что против власти волки восстают. Я вот как раз далек от этой мысли. Как правило, против власти восстают именно те самые овцы. Потому а что... это ладно, там люди вот рассуждают рядовые. Я сейчас слушал Кашина. Волки, они вообще не терпят никакой власти над собой. Ну, кроме там какой-то... У них же есть вожак? Ну, у них есть вожак. Это, я имею в виду, если некоторых людей называть волками, да, как вот, как определенные, помнишь, урки, да. Хотя урки называют ментов, там, волки позорные. А урки, знаешь, от чего уркаган произошло? По на древнеперсидском гуркаган, гур это волк, но на тюркских языках гур волк, и вот на древнеперсидском гуркаган это волчье семя, вот от этого произошло слово. Но если верить Морису Симашко, конечно, а ему нет как бы оснований не верить, я потому что древнеперсидский не знаю, то есть я вот на него полагаюсь, поэтому тут дело не про волков мы говорим. Волков так они и сейчас особенно не парят. Вы что думаете, что они кого-то парят, что ли? Как, то, что они делают, это как кто? Цицерон или Сенека говорил, что законы как сеть. То есть слабый в них попадает, да, а вот сильный их разрывает. Вот так же и здесь. Все их вещи, ну, они не законы, это полное беззаконие, они тоже как сеть. Да, слабый там запутывается в них, даже и покрупнее рыбешка, а сильный просто это рвут, и их еще рвут, за одну половину жопу берут, за другую на две части. Они при этом визжат, и все, и ничего. Ну, мы сегодня письма перенесем на завтра, потому что да, ну, по техническим причинам. У нас опять технические причины. Ну, ничего, это никуда не денется. Да ничего не страшное. Но все равно большое спасибо всем, что не забиваете, даете обратную связь и все такое. Угу. А, ну что, к новостям, да? Да. Береговая охрана Канады спасла российского путешественника Сергея Ананова. Да, и вот письмо ты мне прислал, а я забыл сказать, что вот мы говорили про нашего сторонника, не упомянули его, Владимир Савич его зовут, он живет в Монреале. Вот он обиделся, что мы его не упомянули, но я, Владимир, почему не упомянул? Потому что я не знал, что вы живете в Монреале. То есть, если вот этот человек был из Пензы, то вполне возможно упоминание в программе «Плохие новости» грозило бы ему определенными неприятностями, да? Согласись, поэтому, ну вот, извините. Значит, да, береговая охрана спасла путешественника Сергея Ананова. Он, я так понимаю, на Робинсоне 22-м летел и, в общем-то, где-то недалеко от Гренландии. Его с льдины сняли. Вот я не понимаю, между, пишут, что это между Баффиновой землей и, значит, и Гренландией. Я так понимаю, что это... Ну, то есть, иными словами, между Канадой и Гренландией, да? То есть, то ли он... Ну, скорее всего, они любят в обратный путь, вот по кругу. Когда кругосветку совершают, они почему-то любят лететь в сторону Европы. Ну, может, ветра там какие-то. Вот уже неоднократно мы видели, что на Робинсонах и на 44-х, и на 22-х они там перелетают. Ну, хотя по мне это самоубийство. Ну, представляешь, с одним поршневым двигателем вертолет летит на тысячами километров воды просто вот чистой, причем ледяной. Если ты туда упал, то считай, все, ты пропал. И заряжается бешеным количеством канистр, чтобы где-то там можно было подзаправиться, там присесть на какой-то земле, там на каком-то маленьком островке, который можно и не найти. Как вот определенные авиапутешественники уже промахивались. Так что, ну, удачи, сопутствует этому человеку, значит, он в рубашке родился, надо его поздравить. В Лаосе пропал вертолет с 23 людьми на борту. Да, ну это была бы обычная тема, если бы вертолет не был Ми-17. Вот. 19 пассажиров, 4 члена экипажа. Ну, я думаю, что теперь все внимательно ждут, из-за чего это произошло. Ты понимаешь, что если это произошло по человеческим причинам, человеческий фактор, ну, нельзя сказать, что ничего страшного, потому что, ну, 23 человека. Ну, а если по техническим причинам, то для российской оборонной промышленности это весьма нехороший, так сказать, очередной звоночек. На французском острове Реньюн в Индийском океане были обнаружены обломки неопознанного самолета. Ну, то есть, как вот... Я так понимаю, что хотят очень сказать, что это обломки пропавшего малазийского Боинга. То есть нашли кусок крыла, обросший ракушками. То есть он давно там плавал. И, в общем-то, это может быть либо, значит, А-310, который еще давно, когда он там, в 2009 году, что ли, упал, да, у Коморских островов. И либо вот Боинг. Ну, хотя какие-то, может быть, тоже самолеты падали, которые не все собрали. Я имею в виду, ну, не все обломки, которых подняли. Так что, может быть, и что-то это другое. Ну, как сразу вот вспоминается Барк Копенгаген, который пропал без вести в 28-м, если мне не изменяет память, году. А потом в пустыне в Африке нашли 7 скелетов, которые были в форменной одежде кадетов с этого барка. Там были кадеты, ну и офицеры. То есть вот их нашли, сказали, нифига себе, вот они в пустыне тут как-то появились. Так, может быть, это тоже, в общем-то, такой кусочек. Приземлившиеся в Домодедово пассажиры ждали выхода из самолетов несколько часов. Ну да, вот как-то это, наверное, связано с погодой. Хотя я не знаю, зачем, в общем-то, людей тиранить столько времени. Но это вот наша такая интересная система. В Москве в метро сбой опять произошел. Интересно, в этих случаях, я же знаю, тоже сидел. Ну, бывает, да, полтора часа там просидишь. А с туалетом что делать? Ну как что? А в туалет почему сходить, в самолете нельзя? Ну там же вроде бы нельзя. А куда это-то все? А, ну, там, нет, там же в самолете она на улицу не выливается. Не выливается? Да? Не как в поезде. Нет, нет, нет. Я думал, в самолете нет. Там ты что? Там специальный накопитель. Если бы это летело на голову, это было бы очень весело. Ну, мне кажется, с такой высоты оно бы и не долетело. Да не знаю. Вот это бы как раз долетело. Ну, из поезда же выкидываем какашки, ничего. Да, ну это запросто. Ну, это причем, я так понимаю, что только в России, в Индии, еще там в нескольких странах происходит. Все остальные уже давно перешли на такой самолетный вариант. Ну, даже помнишь этот анекдот, когда, говорит, что у тебя говном-то пахнет? Помнишь, вот, говорит, да я, говорит, ассенизатором работаю в этом, из самолетов выкачиваю. Он говорит, ну а ты что, работу получше не можешь найти, чтобы я, да из авиации ушел. Да, вот так и здесь. В метро московском на Калужско-Рижской линии произошел сбой. Да, вот оранжевой линии произошел сбой, какой-то паровозик там, ну не паровозик, имеется в виду поезд, метро, что-то он там временно сломался и так далее. И вот удивительно, странно, почему никто не анализирует эти вещи. Вот сейчас опять идет волна, которая приведет опять к страшной аварии. Я абсолютно убежден. Вот смотри, вот оранжевая линия. 3 дня назад ее закрывали для того, чтобы там произвести какой-то бешеный ремонт. Нагнали, как они утверждают, 1000 человек. Отчитались, все сделали, все классно. А потом почему-то на этой линии через 3 дня что-то случается там с поездом. И никто не анализирует причины следственной связи, почему там и так далее. Ну, в общем-то, в конце концов, Ну, ты знаешь, кого виновными признают? Ну, естественно. Первых метростроевцев, которые построили станцию. Неправильно ее построили. А посадят их внуков. Не в ту сторону. Федерация баскетбола, Международная федерация баскетбола отстранила все сборные России от участия в международных турнирах. Да, вот так. Там что-то они судились. В Автодоре сейчас творится. Ну да. Вот. Спортсменки до 18 лет только не отстранены, остальных всех отстранили. А у них было решение суда о замене руководства, а оно там не выполнено. В общем, судьи царяются, и в результате вот руководитель их заявил о том, что значит, вот этот президент Российской Федерации баскетбола Аникеев, он, значит, будет добиваться, чтобы вот в следующем месяце их опять квалифицировали. А если его в санкционный список включить, как он будет добиваться? Не знаю. По Твиттеру? Вообще это очень все как-то вот странненько. Все, там понятно, что косяки, понимаешь? Вот сейчас они опять будут обвинять кого-то там, злых пиндосов. Вот поразительная ситуация при Путине. Понимаешь, вот сидит рожа, который все крадет, ни хера ничего не делает и дурак. Вот он все, ему говорят, а тут ты слышишь, ты все провалил вообще, пошел ты нафиг. Он говорит, это пиндосы, Владимир Владимирович, я буду пиндосы, они вот так сделали. То есть люди совершают чудовищные косяки, абсолютно непрофессионалы, абсолютно нет никто и звать никак. Виноват Обама, всегда виноват им Обама, это удивительно. Ну, в этом что-то есть, да, я имею в виду, что может быть, они же так же спустя рукава и работали всю жизнь, да? Конечно. И им конечно. Это проходило. Это прокатывало, потому что договаривались, там кто-то побольше. Именно, ну мы же вроде дружим. Денежку занесут, а сейчас уже не берут. Да, ты прав абсолютно. То есть система сломалась, потому что некоторые люди стали бояться. А сейчас что там срок прошел? Да чего там срок? Деньги занесли нормально. Там какой-то допинг-контроль, какая-то фигня там. Да ладно, занесли нормально. А сейчас все зассали, никто не хочет связываться. Все, и все начало рушиться. Прямо вот во всех отраслях, без исключения. И везде оказалось, что не способные ни к чему. И всю жизнь газом, нефтью занимались, торговали. Оказывается, не умеют торговать ни газом, ни нефтью. Представляешь, парадокс. И нанимают каких-то иностранцев, чтобы они торговали. Большевики торговали, вон как прекрасно. Причем еще ГБУХа большевистская давала наколки, какие, насколько будут поднимать, насколько будут опускать, еще на этом деньги зарабатывали. А эти уроды даже этого не могут. Это же элементарно совершенно. Я уж не говорю про аналитиков-то. У них их вообще нет. Я говорю хотя бы про шпионов, чтобы ну, подслушали и узнали. Они даже это не могут сделать. Рассказывают, какие они молодцы, да? Ну, одно слово. Уроды. Уроды. Как в том анекдоте. Да, ну классический анекдот. Уроды. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп поддерживает лоббирует создание трибунала. Да, вот сегодня очень много. Сейчас как раз идет заседание. Вот в 22, что ли, будет окончание, да? Или начало. Или начало. Да нет, вроде уже там видео запускают в прямом эфире. Там вон в интернете. Так что вот уже и Коммерсант даже опубликовал проект резолюции Совета Безопасности по Боингу. И везде, значит, так сказать, его в укороченном смысле, тезисно говорят о том, что в резолюции, значит, какие-то санкции прописаны и что хотят, чтобы трибунал, значит, широкий круг лиц мог привлечь к ответственности. Вот здесь я абсолютно согласен. Насчет широкого круга лиц я вот абсолютно согласен. Мне всегда задают кто виноват в том, что сбили Боинг. Вот кто сбил Боинг, это очевидно, да? Ну, по крайней мере для нас. Но это же не все лица, которые в этом виноваты. И это непосредственные участники. Там брат зарядил, шарахнул, все, Боинг сбит. Но была предыстория. И потом дальше развивались события. А какая вот предыстория? То есть какие-то граждане, ну, этих вот убийц, мягко говоря, так, по-другому даже можно было бы назвать еще сильнее, душегубов, они снарядили их вот этими буками. Ну, А виновны они? Ну, конечно, виновны. Здесь косвенный умысел. Им было похер, у кого они из этих буков ломанут. Вот вообще похеру. Ну, ломанули там малазийцев, ну и нехай. Понимаешь? Есть в Денеерии в этом некие там Гиркины и так далее, которым тоже был, но они непосредственно не отдавали приказ. Но они и понимали, что вот, так сказать, отдавая приказы по защите неба ДНР, так в кавычках, они приведут к этим вещам. То есть у них тоже вполне, да, пускай косвенный или даже, может быть, прямой умысел. Украинская сторона, да, вот ее всегда забывают, украинская сторона закрыла воздушное пространство, расцеловать тех людей с гражданской авиации, а потом открыла. Какая сука открыла? Надо найти. Если прямого умысла у этой суки не было, если у нее не было косвенного умысла, тогда это неосторожность, тогда это халатность, которая привела к огромной... Да, преступная халатность привела к человеческой гибели, и эту суку тоже надо в трибунал притащить. Рядом с Гиркиным он там должен сидеть. Ну, допросить, потому что головой нужно думать в таких случаях. Я понимаю, что не у всех башка, как Дом Советов, ну не работает тогда. Ну что же, это от, нет, этого, вот главное, от этого закрыли, безопасность людей. Они же главное закрыли. Да, а потом открыли. Да. Вот, а вот тут уже умысел как бы просматривают. Ну может, не знаю, быть, это может трибунал. Я имею в виду, следствие должно обратить на это внимание, да, на этот факт. Кроме всего прочего, да, есть компания. Компания, что там сидят, они просто деньги что ли считают? С какого хрена они свой самолет повели этим воздушным коридором? Зачем? Или это виноват командир корабля покойный, как всегда, понимаешь? Или диспетчеры, может, да, получили какую-нибудь вопрос мзду. Вопрос тоже должен возникнуть вот к этому широкому кругу. Ребята, а вы что, вы куда смотрели-то? Ну ладно там эти придурки, а вы-то что, вы же вроде не придурки, а оказались еще глупее. Так что я вот в данном случае согласен абсолютно, что очень широкий круг должен быть этих лиц. Ну, и все что? Равно? А? Ну, что все равно? Ну, все равно Чуркин-то вето наложит. Как это? Вето на табу наложит. Не, но дело в том, что сейчас он наложит вето там и так далее. Все равно разбирательство по этому делу будет. Будет суд, как бы он ни назывался. И этот суд должен дать правовую оценку действиям каждого, кто в этом круге лиц находится. Я вот очень не хочу, чтобы кто-то ушел от ответственности. А Чуркин тоже должен в круг лиц попасть, как на твой взгляд? Ну, раз он, как сказать, препятствует. Нет, ну, безусловно, с точки зрения укрывательства преступлений, там тоже огромное количество людей, и ты правильно подметил. Те люди, которые потом прятали эти буки, которые заметали следы, которые в средствах массовой информации все это делали, которые выдумывали всякие самолетики и делали эти, как их, фейки вот эти, где там Су, там 27-й сбивает, или там, или кто, или МиГ-29-й кто. Да, это тоже, это способ укрывательства. Я понимаю, что нужно там доказать и степень вины установить, так сказать. Но вина-то есть, это очевидно. Если человек дурит голову специально, это укрывательство преступления. И мотивы нам абсолютно не интересны. Они там для квалификации, может быть, интересны. Вот Чуркин мог бы сделать ход, да, взять и не наложить вето. Да. И остаться там. Да, да, его бы выгнали с работы и так далее. Вот, а вот это был бы ход. Я, кстати, сегодня думал об этом. Ты знаешь, вот что... представляешь, так вот, да, раз и нет. И все так, ёб, да, а как? Все. А им говорят, и так же, вот тот же самый принцип, по формальным признакам. Ребят, ну вы же не сделали этого? Не сделали, ну извините. Ты знаешь, что он с кино снимался, Чуркин? Да, знаю, конечно. Ну что бы ему дедушка Ленин сказал? Он же «Сердце матери» снимался, с Лениным. Ну ему 13 лет было. Ну да, да, я слышал про это. Да, вот, кстати, дедушка Ленин должен ему погрозить пальцем из где-нибудь во сне там, да? А, так, санкции мы сказали. Путин, ну, высказался, Путин, ну это, да, да, но это уже это классика. Он там разговор, значит, у него был с этим... С... Он какой-то компромиссный проект предлагал, а какой был компромиссный? А вот... Забытие и все, да? Да, да, ну, конечно. компромиссный проект, все забыть. Да. Никто не виноват. Ну да. Вблизи Латвии истребители НАТО перехватили 12 военных самолетов России. Ну, вблизи Латвии, значит, собственно, они не залетали на территорию? Ну, нет, конечно. Ну, 12 военных самолетов — это парад, понимаешь? Угу. Вот что это было, ты знаешь? Ну, представь, самолеты. 4 самолета МиГ-31, 4 Су-24, 3 Ан-26, 1 Ил-76. То есть все самолеты, у которых абсолютно разный скоростной режим. Они, в принципе, не могут лететь вместе, потому что они летят с разной скоростью. То есть, если МиГу-31, который сделан из титана, фактически, высотный истребитель-перехватчик, да, ему нужно лететь с Ан-26, у которого 450 км в час крейсерская скорость. А у него это нижний порог будет у 31-го, он уже на уровне сваливания, то есть он даже на высоте, наверное, 8 километров, куда максимально поднимается Ан-26, 31-й не сможет на такой скорости лететь, он должен километров на 5, ну, чтобы хоть воздух какой-то был, а то он тут слетит на таких скоростях. Ну, как собака там, вперед забежала. Да. Ну вот, понимаешь, вопрос, нафига они летели вместе? И откуда летели? Откуда, понятно, их таскали на парад, там, Путину показывать и так далее. А потом Бондарев принял наверняка решение, что, а давай-ка мы их всех вместе пропустим, чтобы этих там вздрачнуть. Ну и вот ты опять видишь, что половина самолетов, это, которые можно идентифицировать как гражданские. Ну, Ан-26 транспортники, Ил-76 транспортники и так далее. То есть, вот, так пытаются нарваться. Государственный департамент США заявил об изоляции гражданского общества в России. Ну, по поводу нежелательных организаций. Ну, да, и тут уже начали выступать, говорить о том, что различные мидовцы, о том, что вот Соединенные Штаты там не туда лезут, и вообще это не то и не так. Ну, вот я хотел бы с точки зрения здравого смысла рассмотреть. Я понимаю, что путинцы, конечно, уроды, понимаешь, злодеи. Но вот у них же тоже должен быть инстинкт самосохранения. Вот нафига вот эти организации, которые ничего не могут им плохого сделать, абсолютно ничего. Но видимость можно создавать некой демократии. Ну, есть они, что-то они там крякают, ну и наплевать. Ну, там, причем где-нибудь там, в еврейском центре там между. Да. Ну, пусть они там себе разговаривают. Ну, пусть они собираются, да, что хотят. Они кого-то проплачивают, какие-то за права человека, да и фиг с ним. Понимаешь? Они их гробят для того, чтобы были формальные основания. Ты же понимаешь, будет готовиться докладная записка там в Конгрессе, соответствующая. И там это будет эгегей. Это будет там раздуто гораздо страшнее, чем это есть на самом деле. Почему? Потому что для Конгресса Соединенных Штатов и Госдепартамента вот это гораздо страшнее, чем посадят 10 там каких-то правозащитников. 10 каких-то пусирайт загонят в тюрьму. И это не так страшно, как вот это. Это чудовищно. Потому что в понимании любого простого американца, они на них ориентируются, потому что это избиратели. Но это как это? Это общественную организацию разогнали. Да у них Ку-клукс-клан никто разогнать не может. А тут какой-то... Они говорят, они Ку-клукс-клан. Не, не Ку-клукс-клан. А чужих тогда разогнали? У них неофашисты ходят там. Приходится с ними драться. Помнишь, там в 30-е годы мафия била неофашистов, потому что не могли с ними справиться. И Гувер с мафией там как-то вопросы решал, чтобы шлепали там, я так понимаю, Майер Ланский. Тетушки. Да, в связи с тем, что он был евреем, набирал. Причем из мафии евреев они били этих, ну не неофашистов, а тогда фашистов настоящих. Поэтому, ну, как-то это очень странно для американцев. И очень странно, что Путин это делает. Я не понимаю, зачем. Для меня это загадка. Рабочая группа избирательной комиссии Магаданской области рекомендовала отказать демократической коалиции в регистрации списка на выборах в местное ЗАГС-собрание. Ну, опять то же самое. То есть, володинский такой прием по формальным основаниям. Самим создать формальные основания и по этим формальным основаниям отказать, сказать, ну, ребят, ну вы же сами вот, вы же не смогли. Очень, очень там, уже, там вообще жесткая ситуация, это я смотрю. Там, во-первых, в одном месте, ну, из четырех, да, значит, в одном отказали, во втором отказали, люди голодают, да, сейчас отказали, это в одном посадили, ну, вот человека мы вчера говорили, а во втором дело возбудили, ну, тоже по этим же основаниям, то есть, ну, вот, здесь я как-то согласен с теми комментаторами, что говорят, ну, вообще просто они срут, просто вообще срут. Ну, понятно, что я понимаю, что никто на местном уровне не может этого сделать, просто физически не может их зарегистрировать, вот они этого не понимают, да? Ведь тот, кто зарегистрирует хотя бы один, сломается, да, он дыру открывает, ну, как бы, с их точки зрения, ну, просто дыру открывает, да, огромную, куда все хлынет. Поэтому, конечно, на себя никто ответственности не возьмет, да? Но эта ответственность будет на них после зато лежать. Вот тут выбирай, но осторожно, но выбирай. Либо сейчас, да, по три. Вот. Либо тут завтра уже будет пять, между прочим. Спрашивают, Вячеслав, откройте секрет, откуда вы знаете столько анекдотов. Да я их почти все забыл. Это я такой случай вспоминаю. В 95-м году Говорухин приехал сюда, и что-то мы на бильярде играли. И он рассказал анекдот, говорит, вот мне Грачевский рассказал. И назвал Грачевского как человека, который знает больше всего анекдотов. А там был Карпов, и он говорит, я могу, говорит, поспорить, вот на сколько хотите, говорит, на всю, говорит, вашу собственность, Говорухин, говорит, не надо, что Мальцев знает больше. Говорит, когда, говорит, мы были в колхозе, мы, говорит, играли в такую игру, на спорт, причем там говорилось слово, и в течение трех секунд он должен был рассказать на это слово анекдот. И вот было определенное время, чтобы я это делал. Вот однажды я делал это 16 часов к ряду, и потом просто все устали и проиграли. 16 часов. Говорят слово, я на это слово рассказываю анекдот. И Говорухин не поверил тогда. А это была правда, кстати. Так что сейчас я, в общем-то, все забыл. Просто в советский период, надо сказать, анекдоты, это был некий пласт культуры. Это было некое такое самобытное искусство такое, да? Согласись, вот как-то вот. Сейчас такого нет в советский период. Анекдот это то же самое влияние, наверное, имел, что и интернет сейчас. На умы. Так, это у нас все по выборам, да? Да. Странно. Ну а что, ну говори, что там еще по выборам. Не, я просто картину, я же этих всех слушаю, все, просто они-то говорят об этом не, постоянно. Не, ну это было, ну, ладно, совершенно очевидно. Ладно. А что говорить, что они не зарегистрируют никого, это и так было понятно. Сейчас происходит репетиция тех выборов, которые будут в Госдуму. И это, вот то, что сейчас происходит, они будут усиливать. А потом, когда в Госдуму пойдут, они чуть-чуть ослабят. И скажут, видите, как все демократично прошло. Я, вот смотри, как бы на месте Навального я делал бы точно то же самое. За исключением еще одной вещи. Там же есть еще куча зарегистрированных говнопартий, которых никто не проверял. И в этих говнопартиях сидят говнолидеры, да? Ну, естественно. И они, вот, ну, типа Павлова, да, условно говоря. И они за копейку продадутся вдоль и поперек. На них наедут власти, и они сразу все сольются. Нет, вопрос же не в этом, наедут, сольются. Вопрос как раз не в том, чтобы, так сказать, Навального туда, в этот список ставить, или кого-то из одиозных личностей, а в том, чтобы в этом списке, когда уже начнутся выборы, да, ну там подсунуть каких-то своих людей, неизвестных, да, и когда уже выборы прям в этот самый, вот чтобы проверить теорию Навального, что протестный электорат сейчас вырос и может, если ему показать, выйти и все, ну там Касьянов покажет, скажет, вот это наш, вот за 5 дней до выборов, они не знали, они думали, это ихний, понимаешь, ну какая-то это самая, сказать, вот это наш, и вот это наш, и вот это, взять его за руку и все, и просим голосовать за них, ведь надо же только... Цифра нужна, понимаешь? Да. А не человек нужен. Ну, какой он там ЗАГС собрание, что он там сделает, какой бы он ни был, да? Понимаешь? Ну, может, так они и сделают. Может, и, ну, я надеюсь, что у них ума хватит, что пока вот этот отвлекающий маневр со всеми этими выборами, когда подойдет к выборам, вдруг окажется, что есть еще кандидаты. Вот в чем дело. И это не важно, какие они будут кандидаты. Важно, чтобы они сейчас взяли денежку, да, и сказали, я от Навального иду. Или не денежку там, или что-то. Понимаешь, да? Ну, их сольют тогда, сорвут с выборов. Или будут договариваться. Ну, это же... А тут же вопрос, что, скандал только нужен, да? Тут больше ничего не нужно, в принципе-то. меня просят рассказать анекдот про Шаломова. Я могу рассказать свой анекдот, который я сам в свое время сочинил. Когда Вова сидит, журналистка спрашивает, ну, про Вову. Про Путина, что, по маме-то он Шаломов. Вова сидит, значит, у журналистка спрашивает, говорит, Владимир Владимирович, вот говорят, вас беспокоит очень какая-то линия. Он говорит, да, это линия горизонта. Она говорит, а чем это беспокоит? Он говорит, это единственное, что я в этой стране не могу спиздить. Вот, вот такой вот. Генеральная прокуратура Украины уведомит своих российских коллег о том, что 7 граждан России подозреваются в незаконном лишении свободы Надежды Савченко. Ну, это очень хорошо. Ну, ты давно уж пора. Прям... Это давным-давно пора. А еще они могут... Было бы неплохо, если бы кто-то из них случайно оказался на территории Украины. Так взял и переехал, как Савченко. Угу. Так вот. Взял так... Опа, оказалось, нифига, в Харькове. Ну тогда чем они лучше-то? Ну как чем? Да не, ну что, нормально. Вот, вот мы вчера говорили. Я считаю, что самая лучшая борьба, да, против незаконных действий, это не незаконные действия, это усиление законных действий. Вот просто до абсурда доведение законных действий. Вот то, что сейчас Навальный пытается делать, до абсурда. Вы хотели подписи? Вы говорите, что мы так поставили, что не соберем. Соберем вам подписи, да? Вам все время придется что-то придумывать. Вот в чем дело. Загнать их. А у них уже фантазия кончилась. Они уже ничего не могут сделать. Понятно, что мы посидели, придумали такое избирательное законодательство, которое просто Навального никак бы не пустил. Нет, я не против Навального. Просто я против креатива такого дурацкого. МВД Украины проверяет информацию о бомбах в Одессе и Киеве. Неизвестно сообщил о минировании 6 объектов. Я удивляюсь, что мало, во-первых, потому что ну, сейчас наверняка будут отрабатываться вот эти технологии. Потому что мы же понимаем, что в современном мире начало войны будет ознаменовано тысячами таких сообщений. То есть вот как будет начинаться современная война? То есть придет 1000 сообщений о заложенных везде бомбах. То есть начнется такой шухер, а после этого уже будут наноситься удары. Поэтому вполне я допускаю, что такая отработка ведется и в России мы видим, и в, сейчас вот на Украине, и во многих других. Сообщения будут о заложенных простых бомбах? Нет, будут и атомные, какие хочешь, и химическое оружие. Нет, сообщать можно. Самое главное, ты понимаешь, что ты можешь сообщать о гранате там или об атомной бомбе не имеет значения. То есть уровень действий власти будет совершенно одинаковый. Если ты говоришь, там сообщаешь, например, что в каком-то торговом центре лежит атомная бомба, ты что ж думаешь, будут город, что ли, отселять? Точно так же приедут, оцепят, всех выгонят на улицу, и все будут стоять курить и дело смотреть. Дело не в том, что власти будут отселять. Дело в том, что город начнет отселяться. Нет, город, конечно. Если, так, а это и если есть. Вырвется информация. Так если террорист заказным письмом отправит эту информацию в милицию, то, конечно, она не вырвется. Так, естественно, террорист имеет сейчас конечно, все возможности конечно, ее опубликовать. Об этом говорю, что информационный мир, значит, это будет как какой-то вот ну, да. Спам какой-то, да? Ну, конечно. Мы вынуждены будем приучаться жить в режиме постоянных вот этих ожиданий. Ожиданий, да. Использование новой операционной системы Windows 10 может привести к снижению скорости интернета, почему-то пишут какие-то специалисты. Да, много специалистов пишут по этому поводу, что, во-первых, сейчас на халяву они раздают интернет, и поэтому люди все бросились его скачивать, а одновременно какое-то приложение Apple тоже на халяву раздают. И, в общем, сейчас вот интернет может там где-то упасть. Где-то там может упасть. Но здесь он пока... А? Много людей будут заниматься скачиванием большого количества информации, понимаешь? То есть сервера могут не это... Пиковая нагрузка. Да, да, да, да, да, именно пиковая нагрузка. Ну и, кроме всего прочего, специалисты говорят, что вот этот Windows 10, он... сам автоматически будет обновлять приложение, Ну, это как будет обычно. Кошмар, потому что вот ты у меня... Включайте автомат. Я механически обновил приложение в этом восьмом Windows, да, и он стал у меня посылать письма совсем другим форматом. То есть я не могу ничего исправить, вот он сам по-другому как-то делает и отправляет, да, то есть как какие-то шпионские он стал делать письма. И его, это письмо, открыть здесь вот в нормальном виде нельзя. То есть оно вот уже... такое, кастрированное. Поэтому я понимаю, что многие с проблемами, конечно, столкнутся. Но с другой стороны, видишь, вот Windows начал, Microsoft, я имею в виду, понял одну вещь, что лучше свой продукт раздать на халяву, да, чем пытаться его продать. Да? То есть прибыль окажется больше. Наконец-то они дошли до этого. И вот теперь они, правда, сказали, вот в течение года те, у кого седьмая и восьмая версии были там проплачены, они могут эту десятую получить бесплатно и так далее. Но я думаю, что через год они раздадут вообще всем, потому что это уже вообще будет не актуально. Ты же понимаешь, что скачают все, кому не лень. Не, ну я так понимаю, что с программным продуктом примерно как с кино, да. Если да. за неделю первый уикенд не собрал своих денег, то уже больше не соберет. Нет, конечно, да и не нужно на самом деле. С программной продукцией еще лучше, потому что она, особенно вот то, что они хотят сделать, я так понимаю, в 10-м Windows это будет сплошное облако. То есть там все вообще будет в облаке, наверное, находиться, и поэтому, ну, как бы, для них это очень удобно. То есть они сами вносят любые приложения, сами все автоматически меняют, конфигурации всякие устраивающие их ставят, и все, а ты только являешься зрителем. Минюст Беларуси обещает оставить без мобильной связи и доступа в интернет всех, кто задолжал по оплате кредитов, алиментов, штрафов и прочих долгов. Замечательно. То есть, конечно... Беларусь. Тут страшную молодцы. Цифру пишут. 3 миллиона должников. Да. У них 7 миллионов населения. 9 да? сейчас считается. Уже под 9. Равно, да, под 9. Да. Ну, в любом случае, конечно, это страшная цифра. В России она может быть даже в процентном отношении еще выше. И мы же понимаем, что следующая такая участь ждет Российскую Федерацию. Потому что многое, что делается в Белоруссии плохого, тут же копируется в России. Да? Вот сейчас по должникам 100% они это скопируют, что должникам, все, обрадовались, наверное, сейчас да, пляшут, должникам как мы не догадались. Не давать интернет. Но мы же понимаем, что нельзя должникам не дать интернета, потому что они его возьмут через недолжников. Ну, они зарегистрируют это же самое хозяйство на недолжника. Ну, значит, следующий закон о том, что сажать в тюрьму те, кто зарегистрировал, ну, а сам не пользуется. Понятно. Да? Ну, ты же понимаешь, что да. это будет пулей бронежилета. Да, да, вот да. Дальше придумают еще что-то. То есть это можно сказать что? Что закон этот не работает изначально. Ну и нахрен они нужны? Вот эти вот кипы бумаг принимать. Ну, в России понятно. А Белоруссии-то это вообще зачем? Ну, я так понимаю, там тоже... уроды, да, которые... Я думаю, что им денег надо, что у них вообще беда. Но они и таким образом не соберут, закон не будет работать. Ну, кто же пойдет заплатить деньги, чтобы у него интернет был? Он возьмет вон своего соседа, свою жену, своего, я не знаю, ребенка, кого угодно, брата, свата, и тот пойдет ему зарегистрирует этот интернет. Да, но если половина дееспособных ну, жителей... Ну, что ж, все вокруг должники, что ли, ну... Значит, кто-то будет такую услугу продавать. Да, продавать регистрацию интернета. В долг. В долг, да. Сроки строительства первой нитки турецкого потока могут быть отложены. Ну, они вот просто затрахали этим турецким потоком. Этот вот Новак теперь разродился, глава Минэнерго, который сказал, что вот если будет отложено подписание межправительственного соглашения, то значит и строительство будет отложено и так далее. Но все уже всем ясно с этим потоком. Все. Поток уже иссяк. Иран не выполнил договоренности с Россией о поставке нефти. Сорван контракт на 70 миллиардов долларов. Да, помнишь, ну это тот, который нефть в обмен на товары, что ли, помнишь, она как называлась. Ну, то есть, когда Иран находился в условиях санкций, конечно, это было принципиально, что им туда булку пришлют в обмен на нефть. А сейчас им нафига? У них сейчас все в порядке, они сейчас сами могут продавать нефть. Я понимаю, зачем это Сечину. Мы говорили, Сечин хотел взять нефть, погнать людей своих нафиг, да, там, Газпром нефть и все остальные. А забрать нефть иранскую и продавать как свою собственную. Красота. А расплатиться этим говном, который никто не покупает внешнем рынке, да. А Иран-то это зачем? Конечно, они киданут. Ну, безусловно. Тем более, что там не было никаких строгих условий, там не было условий поставок, там не было санкций. Поэтому они говорят, ну, извини, мужик, не смогла. Все, будем торговать сами. Сейчас, конечно, тут возникнет второе звено цепочки. Если Иран начнет все делать сам, то, конечно, ему начнут препоны ставить на Каспии и Волге. Ты понимаешь, из Каспия вынырнуть можно только через Волгу, да? Ну, либо прийти в Азербайджан и разгрузиться там. В Азербайджане, а я уже оттуда. Ну, в Азербайджан, я думаю, смысл имеет трубопровод, конечно, тащить сейчас с Ирана. И это вот ближайшая задача. Тащить трубопровод и газовый, и нефтяной в Азербайджан. И под это можно взять деньги у кого угодно и под какой угодно процент. Почему? Потому что понятно, что это окупится. Казахстан намерен развивать новые месторождения нефти тоже. Да, но новые месторождения нефти, это так сказано красиво, да, это, в общем-то, вот эта прикаспийская впадина, которая не является новым месторождением. Которую все доят, да. Да, которая является очень и очень старым месторождением, да, то есть прикаспийская. По определению. Да, конечно, да, там, наверное, впервые нефть нашли именно там. Нет. Я имею в виду, что любое месторождение, в принципе, должно быть очень старым. Конечно, ну, естественно, если там нефть. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, я имею в виду с точки зрения понимания человека. Да? То есть, они говорят про Прикаспийскую впадину, про те пласты нефти, так скажем, или как это их правильно назвать у геологов, я не знаю, которые залегают глубоко. Те самые нефтяные залежи, которые здесь в Саратове хотел качать Эльф-Китен. Но оказалось, по какой-то причине ему не по зубам. Помнишь, они технику завезли, и все, и сидели здесь, долго в носу ковыряли, потом собрались и уехали. Там 9 километров. И вот парадоксальная ситуация. То есть, вот эта вот вся Прикаспийская впадина, это огромное такое зеркало нефти. Да? Угу. И кто-то втыкается, и ее начинает высасывать в одну сторону. То есть Казахстан может высосать всю эту, ну, всю не всю, но очень много нефти, которая находится и на это, на нашей территории и так далее. А здесь почему-то они еще, видишь, не разродились. Хотя для Сечина самое интересное, как он говорит, в жизни нефть, а что-то здесь он на 9 и 12 километрах почему-то не бурит. Да нечем, чем он. Конечно. Ну, Казахстан, пальцем. Ты понимаешь, Казахстан все это дело сделает, конечно, и тогда еще минус. Сейчас минус газ, а тут еще будет минус нефть. Ну, хотя минус нефть уже с Ираном минус нефть, да, еще Казахстан тут вообще будет. Потому что действительно месторождение огромное, и нефть там хорошая. В Совете Федерации опасается, что китайцы могут захватить российские территории в случае, если они будут сданы им в аренду. Об этом сказал наш любимый Сергей Лисовский, лучший друг Влада Листьева. Да, лучший друг Влада Листьева Сергей Лисовский рассказал о том, что... Нет, чтобы люди понимали, что это такой же лучший друг, как луговой друг Литвиненко. Да, луговой друг Литвиненко, а Лисовский друг Листьева, это точно. Значит, и также точно не виноват. Не виноватый. Вот. И ты понимаешь, что если вот Лисовский, хотя он говорит совсем немножко другие вещи, он говорит, что вот они там, это не их земля, они там все обосрут и уедут. В том-то и проблема, что они не уедут. Они там и останутся. Даже и все обосрут, а и так их будут жить, и будут идти и жить дальше, и срать дальше, и так далее. Вот до Волги они готовы. как бы все оттяпать. Поэтому, но то, что Лисовский об этом заговорил, ты понимаешь, это уже а там же сигнал. И Соловьев об этом заговорил. Это уже сигнал, да. Понимаешь? То есть этих ребят клихорадит. Они понимают, что потом бошки будут отрезать именно за это. То есть они понимают, что за Крым наш могут не отрезать башку, за Украину не могут не отрезать. А вот за вот эту херню, за то, что просрали Сибирь и Дальний Восток, за это обязательно новая власть будет бошки отрезать. Причем не будет срока давности никакого за это преступление. И они будут 90-летними, к ним придет революционный матрос, они это видят. И скажут, это который тут Лисовский, ну-ка становись вон за баню. Понимаешь? Ну, ты ему прям 90 лет отмерил. Не, ну это я образно. Он себе это видит, поэтому он сейчас и говорит это. Он именно по этой причине. Ну, ты далек от мысли, что Лисовскому там что-то, да, Сибирь и Дальний Восток. Какой Сибирь и Дальний Восток? Он понимает, что он даже в Израиле не скроется. И этот матросик его и в Израиле найдет. Понимаешь? В тюрьме будет дискотеки устраивать. Да. Дискотека 600-х будет делать, да? 600-х, да. 70-х, 80-х была дискотека, да? Сергей Ерощенко встретился с президентом ОАО РЖД Владимиром Якуниным. Это в РИО губернатора Иркутской области, кто не знает. И я вот не знал. Да, тут нет, тут еще про Китай. Мы заговорили. А-а-а. Китай еще по меди, там провал тоже. Вот сейчас сосчитали на 7,38%. Представляешь, по сравнению с маем 2015 года. Это что? Ну... Употребление? Да, нет. Этот... Экспорт сократился. Угу. Меди, как в июне текущего года, ввоз рафинированный, импорт, вернее, импорт. Да, импорт. Ввоз рафинированный меди в КНР составил ТТТ, так относительно уровня аналогичного месяца 2014 года такой же, но зато относительно мая упал на 7,38%. Но медь это же электроника в основном, я так понимаю. Да, да, конечно. Об этом речь и идет. Что в основном это связано с производством электроники. Плата различная и так далее. Да, вот Якунин встретился. С кем только не встретился. Вот с губернатором Иркутской области встретился. С волгоградскими встретился. Говорит, будем тут вот делать в Волгограде безумный узел железнодорожный. И в Иркутске будет узел вообще страшный железнодорожный. И, значит, Малое кольцо Московской железной дороги собирается он закончить в сентябре 2016 года. И туда выделили уже 74 миллиарда рублей. Представляешь, а 50 миллиардов уже освоили. И все очень красиво. Ну классно, вообще молодец. Якунин, все классно. Вопрос, а почему заводы, которые обслуживают РЖД, умирают от отсутствия заказов? Ну если вы делаете какие-то немыслимые узлы, если вы по 74 миллиарда на малые какие-то кольца, то откуда вы берете-то рельсы, шпалы, стрелки, как вот в том стрелочном заводе Муромском, который умирает сейчас? Где вы стрелки-то берете? Их больше нигде не производят. Вот ты мне объясни, я не могу понять, что происходит. Он рапортует о том, что запускают новое, делают что-то новое. Визуально это мы никак не видим, а заводы, которые выпускали оборудование, все подыхают. Откуда они берут оборудование? Из Китая привозят? Навряд ли. Я думаю, просто Путин выгнал всю свою команду в поля, знаешь, как называется, в поля и всем чего-то там добывать. То есть, политический капитал. И это то же самое, что строительство энергоблоков в разных странах. Да, я так понимаю. И разных турецких потоков в разных странах. Вот если не так, объясните, кто специалист там по железной дороге, потому что для меня вообще ничего не понятно. Но если тратятся такие деньги, то почему заводы-то стоят? Заводы должны работать в три смены. Ну вот по поводу инициативы Россельхознадзора заявляется, что санкционное продовольствие, это то, которое не подлежит ввозу, будет уничтожаться Росимуществом. Росимущество будет уничтожать имущество. Чужое причем, да? Представляешь, какая халявная должность-то, да? То есть это выгодная должность, вернее, чтобы халявное имущество уничтожать. просто жесть, конечно. Да. Особенно там продукты питания, представляю, как они уничтожаться будут вот этими представителями Россельхознадзора, да, и Росимущества будут, вместе они будут продукты питания уничтожать, а все остальное там, ну, еще санитарные, наверное, там все эти врачи и так далее. Жесть, конечно. Да. Так. Ну, вот он подписал указ об уничтожении санкционных продуктов. Он уже будет действовать со 6 августа начнет действовать. Все, с 6 августа будут отнимать и уничтожать. Слушай, прямо на глазах там тот колбасу завозит и уже так и начинают уничтожать. Мы себе представляем, что они будут уничтожать санкционные продукты, где-то поймав их на границе или вот еле-еле на таможенный склад в Шереметьево, Домодедово. Ну, понимаешь, да? Я думаю, они даже терминалы какие-нибудь построят для уничтожения. Они зайдут в магазин, найдут продукты, и нахрен их уничтожат по акту. Такое тоже возможно. Кстати, они пойдут в магазины. Я даже вообще об этом не подумал. Ростехнадзор, он же везде. Сельхознадзор. Ну, о чем? В Саратове не может зайти и найти продукты. Они же для этого делают. Они говорят, санкционку. Вот тут кто-то рассказал, этот Красовский, да, ну, он там тусуется среди них, среди богатых. Слушай, это логично придумал-то, да. Среди богатых тусуется он, этот Красовский. Вот он, ну, который за геев-то все время выступает. Вот, зашел, говорит, захожу, ну, какой-то московский дорогой ресторан, я даже не запомнил там, сидит Набиуллина, да, и с этим, с Задорновым, ну, который ВТБ, не тот, а тот, и, говорит, и жрут, как они называют, санкционку, ну, камамбера они жрут, ну, да, а камамбера, кроме как французского, в принципе, никакого другого не бывает, да, ну как бывает, и шампанское. Ну, ты что, ну, швейцарский камамберчик бывает, нет, итальянский. Если он камамбер называется, то, ну, они не могут его назвать, ну, как сказать, как коньяк, как этот самый. Почему не называют камамбер? Или нет? Я не знаю, как, значит, он, как сказать, не не камамберный камамбер. Нет, есть бри, там, допустим. Ну да, да, нет, ну понятно. Есть, ну, как с коньяком, да, есть там коньяк, ты арманьяк, рассказываешь, бренди. Прям слюна потекла про, ну, короче, камамбер. Про камамбер очень вкусно. Жрут санкционку, да, да, условно говоря. Вот зайдут и в ресторан, увидят камамбер, или неважно, что они там увидят. Это же ясно и так, что это не белорусский продукт, да? Все, значит, я даже для них герб придумал. Эти, для вот этой вот службы, которая будет уничтожать продукты. А? Представляешь, какой? Это часы Сальвадора Дали, которые расплылись как сыр, как круг камамбера. Mm-hmm. Помнишь, везде у Сальвадора Дали вот эти часы, которые имитируют, ну, течение времени, и в то же время сыр камамбер, который расплавился, который тоже течение времени. И вот хорошо, ты очень вкусно рассказал, мне понравилось. Я вообще прям, вот человек пишет, я чеддер люблю. Не, я вот камамбер действительно люблю, и прям нравится он мне, как Сальвадору Дали. По опросам, опять это кто? Левада, да, очередная, что более половины россиян считают вред от санкций незначительным. Ну, а что им, конечно. А что-то как не дошли они до нас. Вот меня не опрашивали. Тебя опрашивали? Да, нет, конечно. Эльнур, тебя не опрашивали? Нет. А ты как, считаешь незначительным? Даже трудно ответить. В магазине все видно сразу. Ну, творожки два раза подорожали, этот самый, как его, мои любимые. Не, ну они не связывают подорожание с санкциями, хотя это впрямую. Понимаешь? То есть даже исходя из того, что там рубль упал, доллар подрос, но все равно разница в цене гораздо больше. Гораздо больше. Потому что надо взять польские яблоки, чтобы они натурализовались в Беларуси, продать их как белорусские и так далее. То есть целую кучу, еще кучу взяток раздать. То есть все то же самое, но только гораздо дороже. Но если бананы стоили здесь в Саратове 27 рублей, а теперь стоили 100, 105 даже, а потом, ну, откинули, теперь стоит там 78, там вот так. Ну, понятно, что это тоже вот как санкционный такой товар. Западные санкции заставили банки России искать средства в Гонконге. Ну, совсем, наверное, это не так. Просто мы же понимаем, что если раньше основная масса путинских миллиардеров хранила все свои средства в американских и европейских банках, в швейцарских банках, но в швейцарских, я так понимаю, это какие-то вклады были такие на черный день. А в американских банках это рабочие деньги были, в американских, в европейских, те, которые гонялись туда-сюда, то сейчас они, конечно, после всех этих дел, причем это началось с 2009 года, определенные люди рассказывали, что денежки пошли все в Гонконг. То есть все деньги, которые каким-то образом отмываются, они уплывают туда, в Гонконг, тем более там никто про деньги не спрашивает. И есть в народе, вот в этом, в олигархическом, так скажем, бытует такое мнение, что есть некий Китай, который на Гонконг сильно не влияет, потому что Гонконг сам себе там с усами, и они защищают вкладчиков, ну там просто разобьются в лепешку, но деньгу не отдадут. На самом деле все это херня, конечно. Нет, надо их поддерживать. Да, конечно. Нет, да, да, их... да, да, да, шли, да, шли. Да, да, шли. Вячеслав, да. Викторович, упаковывай, шли туда. Викторович туда наверняка ничего не шлет. Он использует все здесь для своей единственной цели. А вот те, которые грузят апельсины, вернее сейчас доллары в бочках, да, они все отправляют в Гонконг. И вот эти деньги, которые получают банки из Гонконга, во многом, это как в прошлый раз, да, то есть те деньги, которые получали из Швейцарии, Европы и Америки, оказывались нашими же бабками, которые уходили туда, а потом давались в кредит уже банками. Ну, понятно, как эта схема работает, да. Угу. То есть для того, ну, чтобы была гарантия, что деньги не отнимут. Животноводы Саратовской области готовы бесплатно помогать друг другу кормами. Ну да, ну а что? Слушай, ну а мы говорим, вот да. Советский Союз, что, коммунизм. Ну ты представляешь, что кто-нибудь сейчас бесплатно кому-нибудь готов что-нибудь там отгрузить? Да нет, да там это все болтовня, понимаешь, определенно. На уровне радаевского интеллекта. Да, да, да, вот это сообщил министр сельского хозяйства Саратовской губернии Татьяна Кравцова. То есть, ну а надо что-то сообщать. 24 миллиарда рублей должны аграрии по кредитам. И говорят, тут вот рассказывают о том, что соберут не весь урожай, ну, не весь, а какой-то урожай, но, наверное, большой. Хотя засуха и все сгорело. Мы понимаем, что за Волгой, где не поливают, там вообще ничего нет. Почему? Потому что там стояли такие замечательные машины «Фрегат», которые были сделаны из алюминия. И вот алюминий одной машины, он стоил столько же, сколько подержанное BMW. Поэтому там «Фрегатов» нет больше никаких, естественно. А здесь, с этой стороны, ну, засуха, здесь, в общем, всегда что-то получается, да, какая-то пшеничка, а теперь засуха, ничего нет. Поэтому они говорят, мы спасем урожай, но вот нужно на поддержку аграриев, уже получили 2,7 миллиарда рублей. И вот, то есть, да, спасение урожая, как сказать, да, дорого нам станет. Да, не, да? Дорого. И еще вот надо. А может, как говорили в старом КВН, все выращенное сохраним. Да. В смысле, на полях. Ну да. Вот. Может, так дешевле будет? Российские вот производители. Пишет, вот Слава придет к власти, сидя дома, и смеется. Дело в том, что Слава, как вы понимаете, сидит у вас дома. Как вы этого не поймете? Вот. Слава не у себя дома сидит, Слава у вас дома сидит. Ну как раз с кухни, да, и начинается, с любой кухни, да, начинается путь во власть. Да. Пока мы в графике, вот насчет, и даже некоторые люди считают, что мы слишком торопимся, да. Пока мы в графике, то есть нет ни одного основания полагать, что что-то не получится, вообще ни единого. Российские производители оружия вошли в число лучших в мире. Ой, ну это вообще, Рогозин рассказал про небывалый результат. Перечислишь, да? Да, ну ты перечисли. Тут и... Алмаз-Антей. Да, ну это перечисляем их заслуги перед, да, отечественной, да, промышленностью. Это... Алмаз-Антей — это те, кто придумывает версии Буки, для сбитых, да, Боингеров. Да, да. Поэтому они лучшие производители версий. Урал-вагон-завод. Да, эти, конечно, президенты отстаивают на всяких митингах. Да, они тетушек поставляют. И придумали, да, армату, которая не ездит. Которая не вертолеты ездит, да. России, да, которые К-52 сделали, который вот оказался новейшим вертолетом, потом оказался не новейшим, а все-таки 20-летняя разница есть. А ты знаешь, каким образом, ну, я не знаю, какая вот американская структура, как-то она там хитро называется, Defense News, портал. Он считает, вот портал какой-то считает, понимаешь, что они там в сотку входят. Но я даже соглашусь с этим порталом. Почему? Потому что портал... В сотку? Да, в сотку. Лучших фирм оружейных. Да их, может, всего. Я об этом и говорю. Это первое, да, что их 100 всего по всему миру хороших, потому что это монополия. Понятно, оружие это очень серьезная монополия. Да, да, есть мелких производителей. Если там был Марсель Дассо какой-то, то его уже сейчас нет в чистом виде, потому что он объединился с целой кучей других фирм, да. Ну да. И остальные все там полно уже кого нет. Локхеда уже нет, Локхеда. Все там. Все крупные структуры, они имеют тенденцию сейчас объединяться. Поэтому производителей оружия не так много. Но даже нет, предположим, их несколько тысяч. Они исходят из чего? Включая в сотню. Не из качества продукции, не из количества продукции, а из денег. А ты же понимаешь, mm-hmm. когда идет речь о деньгах, то военный заказ, который... Алмаз-Антей, Урал-вагонзаводу, да, вертолетом России, которые вот идут из бюджета, это то, что, ну, так сказать, подлежит распиливанию. Поэтому сразу можно обхерачить это на 80%. То есть реально, что там, какие деньги, это 20% от той суммы, которая рисуется. Там-то, если кто-то платит Боингу за военные заказы, ну, я... далек от мысли, что там какие-то откаты огромные, да, что они вообще там есть. Мы помним тот шухер, когда 6 миллионов откатили за Starfighter'ы F-104, и в результате все японское правительство, ну, люди молодые-то не могут этого помнить, это было давно, в 70-е годы, там все японское правительство в полном составе и прямо, и образно сделали всех харакири, потому что всех уличили премьер-министра, возбудили дело, все начали кидаться в окна и так далее. И за 6 вонючих миллионов. А был фильм такой, какая-то там погоня, японский фильм, помнишь? Какая погоня-то? Ужасный, там этот актер снимался, который потом рыбой Фуга отравился. Опасная погоня. Помнишь, он там прокурора играет, его подставили. Ой, и так далее. Давно было. Да, прям... гениальный фильм, очень хороший. Там лошади, там баба, там... И он летит, ему дедушка дал самолет там на какой-то Cessna. И вот он летит, и две керосинки F-104, как раз Starfighter, проходит мимо него. И, ну, там его что-то они шатнули. И вот... И это скандал вызывало. Требовали, чтобы этих F-104 вырезали там в Японии. Почему? Потому что, ну, это символ коррупции, F-104. Да. Так. Глава Кизлярского района Дагестана арестован по делу об убийствах. Ну, там да, в Дагестане сейчас... прям всех арестовывают. Да, ну а что еще вменять? Конечно, вменяют убийство и вменяют, поддержку терроризма. И вот... Ты знаешь, вчера же арестовали этого пенсионного фонда Дагестана, а там везде фотографии расклеены, а он, оказывается, лучший друг Кадырова. И они там в обнимку везде с этим. Может быть, кадыровскую гвардию? Конечно, нет. Внедренцев понятно, там чистят. Понятно, что это не для того их арестовывают, чтобы там навести порядок. Может, какой-то... они войну затевают какую-нибудь, нет, региональную? Там, совершенно понятно, что вот эти вот ребята... Конечно, они финансировали террористов. Да я даже не сомневаюсь, потому что если бы они их не финансировали, их бы застрелили. Кто такие террористы? Это те, которые сидят в лесу. Вот представь себе, там сидит пенсионным фондом, командует. У него два варианта. Либо в лесу должны сидеть его братья, там в Дагестане, либо он туда доляру отстегивает. Но по-другому там никто не придумал. Ну, да. То же самое и с этим мэром, как мэр мог... Либо там его, ну я далек от мысли, что брат Виноградова принял ислам там и сидит где-то в этом, в лесу, да. То есть там так бизнес устроен. В семье один человек из семьи идет в правоохранитель, другой идет, как они называют, в зеленые. Ну, то есть вот в лесные братья, все там. Там все в порядке. То есть это вид бизнеса. Очень большая часть, очень большая, отстегивается туда, в леса, в эти. И часто этот образ не только леса, потому что люди очень часто по месту жительства находятся и никуда не бегут. Ну, такой особый подход. Поэтому там, я думаю, каждого, кто занимает какие-то должности, можно обвинять вот в том, в чем их обвиняют. Тем более, что все дела, которые там решаются, они решаются при помощи смертоубийств. Все это тоже знают. То есть, если кто-то башляет этим зеленым, точно так же их нанимают. Причем точно так же, как правоохранители нанимают для устранения неугодных. Надо место очистить. Мы же знаем там в определенных районах, сколько жили глава администрации. Ну, как командир взвода на войне. Раз только стал главой администрации, бых, его постригли. Причем стандартная была, помнишь, картина. Либо он приезжает с работы, его у дома расстреливают, либо у администрации расстреливают, либо он уезжает. Ну, то есть, дом, администрация, два места, утро или вечер. Все. В Санкт-Петербурге суд арестовал пенсионерку, сознавшуюся в серии убийств. Ну, там непонятно, у нее дневники нашли, как она 10-х расчленила, заколбасила, отравила. А вообще ее привлекают за то, что она 79-летнюю знакомую отравила, а потом расчленила. Ну, такие вещи бывают. Помнится, в конце советского периода одна бабушка тогда отравила, я уж не помню, в каком городе, помнишь, талием отравила она тяжелым металлом, и детишек отравила в школе, а потом оказалось, что она всю жизнь всех травила, там какое-то бешеное количество трупов за ней обнаружилось. Ну, бывают такие вот бабушки, старушки. Следователь-насильник, который расследовал собственное нападение, получил 6 лет колонии. Сам себя расследовал. Ну да, то есть вот очень это, так сказать, тема, которая в Горно-Алтайском городском суде рассматривалась, потому что там что-то ему 23 года, да, 23 года этому следователю. Ну, я так понимаю, что блатной там мажорик какой-то. Не, ну что себе блатной мажорик. Его отец, который вот ушел в связи с этим скандалом с Андрей, Сатлаев, который занимал должность председателя Чемальского районного суда. Ну, да, понятно, да, я понимаю. Да. Это семейный подряд там везде. Ну, как вот ты говоришь, у них там одни в это, а другие в зеленые, а у них один в суд, один в адвокатуру, один в прокуратуру, да. Они все там и сидят. Ну... И чё же? Ну чё, ну вот он насиловал, нападал на женщин, насиловал их, а потом сам занимался расследованием этих преступлений. Ну вот он был изобличен и задержан в октябре 2013 года. Это хорошая тема, чтобы сам себя изобличил, сам себя задержал и сам себя посадил еще. Да. Ну, в общем-то, да. Депутат Думы Иркутска по избирательному округу номер 5 Жанна Есева сложила полномочия. Ну, это что? Вот ее дочка аварию совершила 27 июня, 26-летняя на Мерседесе, да, она врезалась там в Тойоту, которая Хигланду на светофоре стояла, и эта Тойота выкатилась, Тойоту еще врезалась, там, в общем-то, трупы, и дочка пьяная. Поэтому Жанна Есева решила, что надо писать заявление о сложении полномочий в качестве депутата, поскольку является ее мамой. Ну, в общем, что тут можно сказать? Нужно было раньше думать, конечно. Вот тут нашли давно умершую 63-летнюю жительницу Крымска. В смысле, умершую. Не, она 7 лет пыталась доказать, что она не верблюд, вернее, то, что она жива. Какие-то менты в свое время опознали какой-то труп, как вот эту жительницу Крымска. Это было 7 лет назад. Выписали свидетельство о смерти. После этого ей прекратили платить пенсию. Она стала ходить там в пенсионный фонд, верните пенсию, ее посылают нахрен. Говорят, иди в суд, потому что суд только в правах восстанавливает. Представляешь? Умерших. Да, замечательно, да? такой. Она ходила в прокуратуру 7 лет, в результате вот прокуратура в конце концов признала ее живой. Что они с пенсией будут делать, я не знаю. Тут пишут, что ей пенсию выдадут. Хрен они что выдадут. Пенсия начисляться начинает с того момента, как ты написал заявление и оформил все бумаги. Здесь она заявление напишет вот только сейчас, можете себе представить. То есть 7 лет минус. Это ей придется, если она не смогла, не имела возможности судиться, потому чтобы восстановить, так сказать, себя в списке живущих, то она что, пенсию сможет высудить, что ли? Ерунду пишет полную. Совершено покушение в Киеве на священнослужителя. Ну, вот был, уже скончался. Он вот сегодня скончался. Тот, на кого было совершено покушение. Священнослужитель. И еще противная ситуация, что еще, значит, монахиню, вот в Киеве монахиню Свято-Вознесенско-Фроловского женского монастыря Алевтину нашли убитой, задушенной. И вот два священнослужители, фактически монашка и вот, значит, вот этот ерей Роман Николаев. То есть и в том, и в другом случае, говоря, версия главная, что жулики были, воры. Ну, не знаю, воры как-то обычно не убивают людей. Я имею в виду там домушники. Поэтому как-то это вот странная ситуация. И, конечно, хотелось бы, чтобы оба эти преступления были раскрыты и преступники изобличены. Почему? Потому что это будет очень большой повод для спекуляций. Особенно сейчас вот в связи с празднованиями там дней князя Владимира очень внимание привлечено к церкви. Владимир Старков, вот теперь есть, как зовут этого майора российской армии, который СБУ задержала на территории Украины с грузовиком оружия и боеприпасами, ну вот, которые говорили, что... Ну да, я так понимаю, что информацию не давали, с ним работали. Все это время российские СМИ кричали, что это все полная херня, а теперь вдруг, когда появилось имя, фамилия, и уже что-то внятное появилось, информация в России всякая отрезалась. Я понимаю, что они высказали, все это полная фигня, и все, и теперь будут помалкивать. Кремль никак не высказывается по этому вопросу. Но будем ждать какой-то ясности. Потому что, ну, очень это интересно. Что это за майор и откуда у него там грузовик оружия. Не, я понимаю, я понимаю, что это за майор, и понимаю, откуда грузовик оружия. Понятно, что ему грузовик оружия не нужен, он, вероятнее всего, его куда-то уже договорился, так сказать, сбыть. Ну, где-то бензином торгуют военнослужащие, где-то там оружием. Ну, классика, мы это видели, особенно по Чечне это очень было заметно. В Румынии изъяли рекордную партию героина, 310 кило. Да, долго там что-то ловили, выслеживали, и в канистрах этот героин с бензином, в общем-то, такой детектив целый получился. А рассказывают, что в Румынию героин пришел, это афганский героин, ну это понятно, что афганский, он почти весь афганский, и пришел с территории Украины. Но почему-то никто не дает, так сказать, вот я понимаю, что Украина никак не граничит с Афганистаном. Mm-hmm. То есть на территории... Даже если бы хотел. Даже если бы хотел, да. Территории каких-то стран еще, я так предполагаю, это возможно был Таджикистан, это возможно была Киргизия, ну и так далее, Казахстан, Российская Федерация, только потом Украина. Если это был такой шелковый путь, да, там, если это... Там, если пара... не на самолет. Ну да, если не на самолет. Вот поэтому хотелось бы, конечно, уточнить. А летают регулярные рейсы в Афганистан из Украины? Уточнить. Ну, с Украины в Афганистан не знаю. Это как? Зачем? Ну так, туристы. Да, туристы. За героином, да. Ну как это... Пивные туры, да, вправо, да. А это... Как... Героиновые туры. Не, ну я знаю, героиновые туры... А вот у меня вопрос... МЧСники в России устраивают очень часто на своих самолетах. Это у меня вопрос тебе как юристу, даже два вопроса в одном, да? Да. Вот ты гражданин России, да? Угу. Ты подчиняешься ее законам. Да. А если ты находишься на территории государства, где вот то, что ты делаешь, да, не является преступлением. Да. Сейчас даже не про наркотики, ты понимаешь, да, таких вещей очень много. Ну, там связь с 14-летней девушкой, к примеру, да? В каком-то месте нет, да, в Швеции там с 16 или там, может, с 15, или там, а где-то по-другому. Ответственность твоя какая? Да, теоретически могут меня здесь привлечь к уголовной. Когда ты вернешься, да? Да, да, да. А могут привлечь того шведа, который приехал сюда случайно, а там где-то в Китае занимался любовью с несовершеннолетней. Нет. Нет. Значит, мое гражданство является для меня обременением. Да, да? Конечно, безусловно. Я должен жить по закону. Да, а ты считаешь справедливым? Конечно, если... нет. То безусловно, есть, нет. Закон должен принадлежать все-таки территории, да, по большому счету, на которой ты находишься, да, и ты обязан его соблюдать. Да. А так получается, что ты обязан не только свой закон соблюдать на своей территории, но и чужой территории свой закон соблюдать. А есть вещи, которые ты не сможешь соблюсти, условно говоря, да? Сообщение газеты Wall Street Journal о намерении администрации США освободить американца Джонатана Джея Полларда, который за шпионаж сидит в пользу Израиля в США, произвел фурор. Ну, что тут фурор, все понятно, то есть Израилю нужен какая-то компенсация, нужна, вот ему отдают этого Полларда, чтобы, ну, не так обидно было насчет Ирана, да, то есть, знаете, вам вот это. Обменяли Полларда на Иран. Да, тем более, если бы их было 10, там, ну, представляешь, за все время вот только одного шпиона израильского поймали в Америке, и то я не представляю, как. Это же надо было ухитриться, чтобы, будучи израильским шпионом, в Америке сесть. Это, наверное, надо было таким отвязанным быть, как вот, помнишь, у любимого в этом, я отследовал за ним, там главный герой со своим агентом идут мимо кладбища, пьяные в Лондоне, а он нелегал. Ну, а агент вообще, естественно, англичанин, и поют на русском подмосковные вечера, пьяный. Вот, ну, приблизительно так нужно, конечно, накосячить, чтобы там попасть. Никогда Штирлиц не был так близко к провалу. Ну да. 55% бездомных в Израиле являются выходами из стран бывшего СССР. Ну, это вот как раз такая израильская тема, видишь, тоже там есть обременение. Ты вот сказал про гражданство как обременение, видишь, здесь тоже определенное обременение. Уж они не граждане, а обременение осталось. А тут у меня цифры очень интересные, да? Представители Министерства социального обеспечения озвучили следующие цифры. По предварительным оценкам, от 800 до 900 израильтян не имеют постоянное место жительства. Ребята, я ничего не пропустил. Тысяч там нет. От 800 до 900 израильтян. Вот тут написано, что в каком местном органе власти зарегистрировано 15 бездомных. Да. В городе, да? 15. Да. Вот. Это вот, вот можно это представить вообще? Конечно, можно. То есть у них, наверное, социальный пакет больше, чем у тех, у кого есть домовладение. Из этих 800 человек в Израиле, 400 бывшие выходцы из России. 400. Больше, потому что 55%. Но вы же понимаете, что там на четверть бывший наш народ. Значит, они там не бездомные, да, условно говоря. Все остальные не бездомные. Ну, естественно, конечно. Блин, меня вот эта цифра просто убила. Я думал, как бы, ну вот городу принадлежит какая-то, ну, процент какой-то, да? Израиль — это националистическое государство, понимаешь? Вот тебе... Национальное. Ну, националистическое. Нет, это оценка националистическая. Ну, хорошо, национальное, ну, скажем, национальное государство. Мюнхен не разрешил... Камни с именами жертв Холокоста. Я вообще был потрясен, когда узнал, что было принято решение делать камешки с именами жертв Холокоста. Их должно быть 6 миллионов. И вот устанавливать в качестве вот булыжников, ну, мостовые такие делать. Это что, аллея звезд, что ли? Это вообще вот как? Я, честно говоря, абсолютно согласен. Слушай, с городским советом Мюнхена. Это просто хрень какая-то. А если ты плюнешь так? Да, нет, ну это вообще, ну, все? Сластают в багажнике в Израиль, отвезут и будут судить на всю жизнь. Ну, вообще это как-то уже... Ну, граждане евреи, ну, будьте же вы... Вот немножечко человечными, будьте немножечко людьми, хоть чуть-чуть уже. Ты вот зря кричишь, потому что по этому поводу больше всего кричат на BBC евреи. Они кричат, что затрахали евреи плакальщики и требуют их там растерзать в клочья, потому что они им... Вот с этими евреями я согласен. Да, они мешают, так скажем, во всех делах, включая бизнес, понимаешь? Потому что сразу же втыкается вот эта вот вся фигня, и все как в нее уткнулось, все, значит, все на тормозах. Плакальщики, хорошее слово, плакальщики. Да, вот они, это не мы придумали, это они. Это придумали. Такой бизнес, да? Ну, такой, да, они рассматривают это как бизнес, понимаешь? Сейф аль-Ислам Каддафи признан виновным в военных преступлениях. Это сын его. Да, Каддафи, его да? В один суд признал, а содержится он совсем в другом месте у каких-то боевиков. И вот теперь он должен это дело обжаловать, в Триполи обжаловать. А находится он, фиг знает, вообще непонятно где и как его. Ну, его вот, значит, приговор приговорить к расстрелу. То есть там, в общем-то, такая достаточно, как бы, ну, нормальная смерть, да, то есть бошку ему никто отрезать не будет, по крайней мере, это уже плюс, да, он там нам сидит, говорит, уже плюс, раз и есть вообще. Власти Камеруна дали указание закрыть все мечети, и исламские центры и школы на севере страны. Да, вот интересно, на какой срок, то есть навсегда, что ли? Они закрыли медресе, закрыли мечети, и теперь вот все в таком состоянии, все в ожидании, а что будет дальше? Такая форма, может быть, мести какой-то. Ну да, конечно. Они сильно напуганы в Камеруне, очень сильно напуганы. Ну а ты же понимаешь, там, в общем-то, люди, которые, так сказать, ближе к животному состоянию находятся, поэтому они сразу же, санкции у них более... как бы сказать, реальные, более реальные санкции. Не такие, мы там вот сейчас выйдем 6 миллионов на улицу и скажем, я Шарли, там ни хера. Первая санкция такая, то есть вы не пойдете в вашу мечеть. Вторая санкция уже, ты сам понимаешь, там и съесть могут. Да, в общем-то, без соли, без лука. А у нас время заканчивается, что мы как... Посмотри, что там. Тут пишут, прочее. Эдик давит, слава уступает, по интеллекту слава устал. Ну, интеллект устать не может. Я прошу прощения, да, я просто кричу. Во-вторых, да, во-вторых, я как бы, вот он говорит те вещи, с которыми я соглашаюсь. Когда я не соглашаюсь, я оппонирую. Тем более, нужно понимать, что по своему... характеру. Я очень жесткий оппонент, но для меня есть некое табу. Это мои друзья. То есть те, кто входит в круг моих друзей, я как-то не привык давить. Понимаете, вот так я устроен. А мы этим прекрасно всех остальных я как-то, в общем-то, бывает. Что там у нас дальше? Я говорю, что время. Смотри, да. Что там. Да. Что-то срочное. Сейчас посмотрим. А, ну тут вот интересная вещь, которую нужно, наверное, будет или завтра лучше скажем. Ладно, завтра поговорим про это. Я хотел про ИГИЛ опять поговорить. Так. Вот хорошие. В Чечне задержана группа... Ну вот про это я хотел сказать, да. Ну давай. Читай. В Чечне задержана группа девушек, выманивающих деньги у боевиков ИГИЛ. Ну, видимо... Они в социальных сетях связывают... Хотим поехать в ИГИЛ, да, дайте денег. Да, дайте денег и так далее. И те, значит, им присылали денег, 45 тысяч рублей... выманили у них. Я думаю, они бы и больше выманили. Вот, блин, хорошая работа для спецслужб всех стран. Вот чем они занимаются всяких херней? Лучше бы они вот в ИГИЛ вербовались и все деньги из них высасывали. Конечно, просто. Конечно. Во-первых, они таким образом туда проникнут, да. И просто на все эти потоки сядут и все. И вот, тут... А туда надо отправлять к кадрированных офицеров, да, и туда их засылать. Я не понимаю, почему этим не занимаются те, ну, те, кто воюет с ними, ты понимаешь? Они же как слепые вот с этой вербовкой. Они же абсолютно слепы. Конечно. Они же не знают, кто к ним приходит. У них нет государственных рычагов. Они вообще ничего не знают. Они вынуждены платить деньги и отчитываться. Нет, во-первых, можно их кидать на деньги. Можно их кидать на нефть. Они торгуют нефтью. Угу. Можно кучу фирм-ловушек регистрировать, которые будут с ними вступать. Ребята, евреи, да, могут прекрасно сделать так, что экономически они просто завтра, конечно, сдохнут вообще. Конечно. И вот я все не понимаю, зачем в Чечне этих девушек трамбанули. Им надо было, чтобы Кадыров дал вот эту вот награду там свою, как она там... Не, не награду, их надо было взять агентами, конечно, зачислить и продолжать. Да, и продолжать фигачить. Я понимаю, какие-то надо ордена было им эти чеченские повести, пусть бы сидели и продолжали. Во-первых, всех вербовщиков бы вскрыли бы постепенно, правильно? Ну, естественно. А это же сеть. Так что, как-то мне это не понравилось. А, наверное, они нарушили правила. Наверное, все-таки эти, как сказать, вербовщики тоже не просто вербовщики. Да. Они сидят и там лицензию и имеют. Да. У них есть тоже наверняка какие-то, с кем они там, что называется, при делах. Во-первых, вот спрашивают, какое слабое место ИГИЛ. Ты прав, что слабое место — это то, что приходят люди с улицы, которых никак не проверишь. И поэтому самый лучший вариант — это вызывать внутренние разборки, поскольку в таких условиях формируется сразу же несколько лидеров, и очень легко манипулировать такими вещами, mm-hmm, очень легко, имея рычаги и деньги. Поэтому я не понимаю, почему этим не пользуются. Дезинформация — это очень важный момент. И называл тебя земляным червяком. Да, дезинформация — очень важный момент, поскольку информацию они также черпают из своих сетей. А здесь сидит куча троллей, которые пишут нам что-то, что нас дезинформирует, нас никак. А там наоборот, там только получается все вот рафинированные практически. Странно очень эта вещь. Так, ну что, на вопросик можно? Да. Пару вопросов. Сейчас посмотрим еще вот. Так. Да, ну давай тогда отвечу я на вопросы. Вы слишком хорошего мнения о чеченках. Да нет, при чем здесь хорошего, плохого мнения? Я говорю, как должно быть. Я понимаю, что я вернее, вполне допускаю, что и Кадыров, и те люди, особенно которые стоят за ним в шапках, они уже давно как бы договорились со всеми этими ИГИЛами, и у них все в порядке. Потому что иного и быть просто не может. То есть, если бы вот мне сказали там работать в этом направлении, как действуют спецслужбы, ну или там в качестве следователя там по каким-то возбужденным делам, и у меня бы была версия, первая следственная версия, что они давно уже все договорились. И исходя из этого, я бы проводил расследование. Только исходя из этого. Поэтому у меня как-то... Я думаю, то мнение, которое у меня есть о чеченцах, оно вполне объективно. Главное то, что они не одинаковые. Они абсолютно не все чеченцы такие, как Кадыров. Это нужно понимать любому. Абсолютно не все. Поэтому... Так. О, хорошо написано. Чуркин от страха наложил вето. Да. Вячеслав, а вы не думаете, что Путин ограничит россиян выезд за пределы страны, или будет что-то типа 30 листков, как в КНДР? А выезд россиянам ограничен уже теперь. Вы же прекрасно понимаете, что если статья Конституции позволяет мне уехать куда угодно, но любой судебный исполнитель не позволяет, одним росчерком пера, внеся меня в список, ничего для этого не нужно. Нужно судебному исполнителю, который знает пароль, внести в список, меня уже не выпускают. Поэтому Путин нас всех за яйца держит. Как, представьте себе, вот хочет человек выехать. власти не хотят в виде ФСБ. Ну что, они не организуют его попадание в этот список? Да мгновенно. Он там потом усрется доказывать. Да это уже не надо. Самолет улетел, поезд уехал, и все. Он там доказал, ну доказал, ну да. Неправильно внесли. Подъехал к границе. Ёп, опять неправильно внесли. И все. На самом деле, сейчас, в настоящий момент, вот пока, наверное, все-таки пограничная служба действует активно не по всей территории, не по всей границе, то есть еще окна на границе, и, может быть, многим и не стоит искушать судьбу там и пользоваться услугами контрольно-пропускных пунктов, я так думаю. То есть для того, чтобы перейти на другую сторону, в общем-то, никаких проблем. Это не советская граница, поймите, в советский период и то у нас уходили, чего греха таить, уходили туда и оттуда приходили, я тому свидетель живой. А это была граница, которая была на замке, то сейчас что, на замке, что ли, граница прекратить. Поэтому особенно они нас здесь не удержат, если нам нужно будет выехать. А вот таких законопослушных граждан или там различных либералов, которые, конечно, с котомкой, с вещевым мешком и в кирзовых сапогах нам не пойдут по контрольно-следовой полосе, да, там, имитируя след кабана. Ну, это я так в шутку, конечно, там никаких контрольно-следовых полос там нет давным-давно. Вот, но я к тому, что им, конечно, сложнее вот этим законопослушным. Так, что там? Вопрос, что за тупорылую организацию НОЛ, где виновник может просто наложить вето и избежать ответственности? Ну, вы вот поймите, во-первых, не каждый виновник. Он достаточно ангажированная организация. Это, тут нельзя, так сказать, от этого отказываться. Там не все равны. То есть это называется последствия раздела мира после Второй мировой войны. То есть в результате Второй мировой войны и соглашения между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом мир просто поделили. Таким образом поделили, что, так скажем, в ООН, которая впоследствии возникла, пришлось эти правила игры принять. И решили, что Совет Безопасности состоит из стран, которые, из государств, которые имеют ядерное оружие. И таким образом туда вошли, конечно, Соединенные Штаты, Франция, Англия, Советский Союз и Китай. Вот этот постоянный член Совета Безопасности, и они решали все вопросы. Потом возникла такая идея, что ну как-то вроде все должны, хотя некоторые животные равнее других, но некоторые временно должны быть равнее. И появились непостоянный член Совета Безопасности, который в связи с ротацией туда попадают, потом вылетают и так далее. То есть они тоже голосуют, имеют тоже те же самые права, но они там не постоянно. Да? И понятно, что это вот, как бы рудиментарное законодательство по ООН. Это никто и не отрицает. И Советский Союз в свое время накладывал вето, потом, когда страны третьего мира, так скажем, появилось у них движение неприсоединения, огромное количество от колониальной зависимости освободились, и та же самая ситуация, как вот мы про посла, разговор послов, ну что там твои, помнишь? Там, ну да, там Советский Союз кормил огромное количество стран третьего мира. И да, они голосовали каким-то образом в ООН, и в результате доголосовались до того, что Соединенным Штатам пришлось вето в Совете Безопасности вырубать, потому что ну, уже осадили со всех сторон. Франция здесь в экономический блок НАТО хочет, а в политический не хочет, ну и так далее. И как бы, Китай, ну понятно, что там вообще свое. Поэтому Да надо просто переформировать. Ты сказал первый, то, о чем я вот думаю уже вот вторые сутки. Причем у меня башка уже взрывается. Я понял, что ты сказал истину про... Когда ты говорил про свой ООН с Блю Джеком и шлюхами, я понял, что ООН в том виде... Вот сейчас вот этот вот Боинг, он показывает, что ООН вот с этим Советом Безопасности, со всеми своими рудиментами, он организация не может существовать. Ну, ее просто не надо закрывать, да, пусть они, она там как-то существует. Почему? Ее надо трансформировать, безусловно. Нет, я же говорю, надо открыть им, просто сейчас всем вместе собраться и создать новую организацию сбоку, нет, да? А это пусть будет, почему? Там какие-то люди сидят, понимаешь, что-то делают. Почему и появляются у них там вот экономические вопросы, там G7, G8, там G20 надо решать, потому что... Казалось бы, все можно было бы решить в рамках ООН. И как-то вот именно идея-то и была развить эту организацию в некое... И у глобалистов даже она у некоторых была. Развить не у глобалистов, вру я, у мондиалистов. Надо понимать, что это другие люди. Что у них глобальные планы, но это другие люди. Это приличные люди, так скажем. Глобалисты плохо, мондиалисты хорошо, так скажем. Вот, это разные совершенно вещи. Так вот, они хотели развить, и вот писали фантастические романы, где вот президент там мира, который возглавляет вот то, значит, собрание, которое родилось из ООН, он там принимает какие-то решения там и так далее. Это, наверное, правильно, но ты видишь, это не получилось. А почему не получилось? А потому что никто устав ООН не хочет менять, а его надо менять. Безусловно, он не может. Все, ты видишь, то есть итоги Второй мировой войны фактически пересматриваются сейчас. Ну а раз они фактически пересматриваются, одним из итогов Второй мировой войны основным является ООН. Ну пора пересматривать ООН. И вот меня будут сейчас клевать, обзывать там и так далее. Но я правду сказал. Вот ты ее вначале сказал, а я ее повторил. Ну да, надо менять ООН. Не надо свой ООН с блэкджеком и шлюхами, точно я тебе говорю, не надо. Надо этот трансформировать, потому что это ООН, организация United Nations. Спасибо. Спасибо. До свидания.